Обби сразу же указал на правую карту. «Вот она». «Откуда ты знаешь?» — спросил мистер Маакон. Его улыбка угасла. «Откуда, черт побери, ты знаешь?» «Знаю, и все», — сказал Бобби. Вместо того, чтобы перевернуть карту, Маккон чуть повернул голову и оглядел аллею. Улыбка сменилась раздраженным выражением. Уголки губ поехали вниз, между глазами залегла складка. Даже пластмассовый цветок на его шляпе выглядел недовольным. Его кивки теперь казались сварливыми, а не бодрыми. «Эту тасовку никто не бьет», — сказал он. «Никто ни разу не побил эту тасовку». И он допротянул руку через плечо Бобби и перевернула карту, на которую он указал. «Дама червей». Тут уж захлопали и все девочки. «Эс-Джей!» От их хлопков складка между глазами мистера Маакона стала глубже. «По моим подсчетам, ты должен старине Бобби Бахвалу 90 центов. Будешь платить?» «А если нет?» — спросил мистер Маакон, хмурясь теперь на Рионду. «Что вы сделаете? Побежите за полицейским?» «Может, нам следует просто уйти?» — сказала Анита Гербер нервно. «За полицейским?» «Ну, нет!» — сказала Рионда, пропустив слова Аниты мимо ушей. Она не отрывала глаз от Маакона. «Паршивые 90 центов из твоего кармана! И ты скроил рожу, как малыш, наложивший в штаны, да уж!» Но только Бобби знал, что дело было не в деньгах. Иногда мистер Маккон проигрывал куда больше. Иногда из-за промашки, иногда выходил в аут. Злился он из-за тасовки. Мистеру Маккону пришлось не по душе, что мальчишка побил его тасовку. «А я сделаю вот что», — продолжал Рионда. «Расскажу на аллее всем, кто будет слушать, что ты жила. Маккон, 90 центов, вот как я тебя обзову. Думаешь, отыграющих у тебя после этого отбоя не будет?» «Я бы показал тебе отбой», — пробурчал Маккон, но сунул руку в карман и снова выгреб горсть мелочи. На этот раз побольше, и отсчитал Бобби его выигрыш. «Вот», — сказал он, — «90 центов. Пойди купи себе мартини». «Я же правда наугад ткнул», — сказал Бобби, зажав монеты в кулаки и опустив их в карман, который они оттянули, будто гиря. «Утренний спор с матерью теперь казался совсем дурацким. Денег, когда он вернется домой, у него будет больше, чем когда он уходил. Это ничего не значило, ровным счетом ничего. Я хорошо отгадываю». Мистер Маккон смягчился. Он вообще на них не набросился бы. Пусть он и низкий человек, но не из тех, кто набрасывается на других людей. Он ни за что бы не унизил эти умные руки с длинными ловкими пальцами, сжав их в кулаки. Но Бобби не хотелось оставлять его огорчаться. Он хотел, как выразился бы сам мистер Маккон, выйти в аут. «Угу», — сказал Маккон, — «отгадываешь ты хорошо. Хочешь попробовать в третий раз, Бобби, как следует разбогатеть?» «Нет, нам, правда, пора», — торопливо сказала миссис Гербер. «А если я попробую еще раз, так проиграю», — сказал Бобби. «Спасибо, мистер Маккон, очень интересная была игра». «Чеши отсюда, малыш». Мистер Маккон теперь смотрел вперед, а не назад, выглядывал новые жертвы. Пока они ехали домой, Кэрол и ее подруги поглядывали на него с благоговением, а Сал Джонс с недоуменным уважением. Бобби из-за этого стал не по себе. Потом вдруг Рионда повернулась и уставилась на него. «Ты не просто наугад тыкал», — сказала она. Бобби посмотрел на нее настороженно и промолчал. «Тебя стукнуло? Как это?» «Мой отец не был слишком азартным. Но иногда он предчувствовал номера. Говорил, что его вдруг стукнуло. И вот тогда делал ставку. И один раз выиграл $50. Купил нам припасов на месяц. Так с тобой было, а?» «Наверное», — сказал Бобби. «Может, меня и стукнуло». Когда он вернулся, его мама сидела, поджав ноги на качелях у входной двери. Она переоделась в субботние брючки и мрачно смотрела на улицу. Чуть-чуть помахала маме Кэрол, когда та тронула машину, проследила, как они свернули к своему дому и как Бобби шагает по дорожке. Он знал, о чем думает его мама.